Farfarello, farfarello, farfarello. Farfarello, farfarello, farfarello. Farfarello, farfarello. Farfarello, farfarello. Farfarello, farfarello, farfarello, farfarello, farfarello, farfarello. Театральный маг. Я маг театральный, а также настоящий и очень грозный. Очень страшный, будь осторожен, будь послушен, отвечай, спрашивай, отвечай мне, где они лежат, почему они лежат? Я им дул, дул, но мне понадобилось лад, и я их бросил. Куда ты их дуешь? Шреонте в замок. А знаешь ли ты, что там они погибнут? Вот потому я их и дую. Заклинаю тебя, остановись, остановись, остановись. Запомни, маг, ты проиграл их в карты, и потому твои заклятия не помогут. Прощай! Куда вы, безумные? Искать три апельсина. Но ведь они же в замке у Креонты. Я не боюсь Креонты. Но их хранит ужасная кухарка. Я не боюсь кухарки. Скорее, Труффальдино. Но ведь кухарка убьет вас суповою ложкой. Люблю, люблю, люблю три апельсина. апельсин. Большой медной ложкой. Я ложкой внутри апельсина. Ой, как страшно, как страшно. Вы не знаете, какая ложка. Я не боюсь ложки. Скорее, Труффальдино. Послушай, Труффальдино, вот на тебе волшебный бантик. Не знаю, наверное, но, может быть, он понравится кухарке. Тогда скорей хватайте апельсины. Спасибо, добрый мать. Скорее, Труффальдино! И помните, безумные дети, если вам достанутся три апельсина, открывать их можно только близ воды. Иначе будет горе. О, сладостные апельсины! Спасибо, добрый маг! Прощай! Три апельсина! Ой, как страшно! Страшно! Страшно! Слушай, Труффальдино, как будто Макс сказал, что мы должны искать их на кухне. На кухне, на кухне, на кухне. Вот здесь кухня. Принц, берегитесь, кухарки! О, сладостные апельсины! Принц, принц! Там страшная кухарка. Апельсины. Она убьет нас суповой. Апельсины. Гибель наша. Thank you. равно найду. Ох ты, щенок! Каков щенок? Куда забрался? Ах, я кухарка, кухарочка! Да я тебя за ноги и брошу в печь! Не надо, кухарочка! Да я тебя ложкой по лбу и в грязное ведро! Я здесь случайно, по ошибке. Куда бежать? Всю душу вытрясу, на кухню лезет. Что это такое у тебя? Бантик. Бантик? Какой хороший бантик! Неужели хороший? Замечательно приятный бантик! Откуда он? Тебя. Видишь ли, кухарочка, это секрет. Вот как секрет. А бантик в самом деле очень милый. Ты бы мне его не подарил. А на память. На тебе его хотелось бы иметь от меня на память. Да уж хотелось бы. Труфальдино, Труфальдино, так вот возьми и помни. Чудный, бесподобный бантик. Где же ты? Где ты тут, мальчонка? Thank you. когда никто не дует в спину. И когда апельсины выросли такими большими, я спать хочу, я пить хочу, я так устал, я так жажду. Я засну немного, Труффальдино. Принц, но пока вы будете спать, я умру от жажды. Ничего, отдохнем, мы тогда пойдем бодрее. Ложись, Труффальдино. Как могу я спать, когда меня сжигает жажда, а вокруг нет ни капли воды? Дайте же мне пить, дайте мне воды, дайте же скорее. Принц, принц, проснитесь, проснитесь, ах, принц. Он спит, как глухой. Апельсины. Вот если бы раскрыть один из них, он должен быть нет, что скажет принц. А если я умру, умру сейчас от этой жажды, ведь тогда принц не донесет ни одного. И все погибнет, и апельсины, и принц, и я. Нет уж, лучше пусть я съем один. Сочный апельсин. Крупный апельсин. Девушка, я принцесса Линетта. Принцесса вместо апельсинного сока. Принцесса, где же мы достанем? Вокруг пустыня. Ах, принцесса! Скорее, скорее! Дай мне пить, бессердечный тиран! Принц, проснитесь! Дай мне хоть капли! одна принцесса. Хоть каплю. Я принцесса Николета. Что за чудо? Но не пишно, той пиздоги. Спаси меня, принцессы, дважды. Спаси, стерпите, дважды. Спаси, стерпите, хоть сутки. Спаси каплю, жалься, жалься. И это бежать, бежать скорее. Труфальдино, живо в путь! Где же он, всегда бездельник? А это что? Две белые девушки. Две мертвые девушки. Одни среди пустыни. Какая судьба? Счастье. принцесса. Oh! ты принц в таких одеждах, да меня король не пустит. Не может не пустить. Принц, войди вперед, предупреди отца и принеси мне царские одежды. Я подожду здесь. Хорошо. Я повинуюсь, но сам король придет навстречу. Прощай, мир не Прощай, моя принцесса. Теперь садись на место. такая принцесса? Это не она! Это я, принцесса Нинетта. Нет, нет, это злой обман! Принц, ты обещал мне жениться. А тебе ни за что! Сын мой, я не женюсь на ней. Сын мой, я ненавижу ее. Принц, твое царское слово непреложно. Принц, ты обещал. Злодейки повелеваю. Какой ужас! Повелеваю. Подай руку, шествие вперед. Апельсин подгнил, и принцесса вышла страшная. Ха-ха-ха-ха-ха-ха!